Глава 9. Проверка на прочность. Часть 2. «Все, я пустая! Зелья кончились! Мана на нуле!» — крикнула Эмбер и перехватила с пояса автомат, внося свой вклад в окружающий ее смертоносный шквал. 15 минут пролетели в один миг, и как ни старались выжившие, казалось, нет ни конца, ни края набегающим зомби. «Волна огня через 5 секунд! 4, 3, 2, 1! Прекратить огонь!» Я выпустил 3-ю по счету волну пламени, сокращая поголовье наседающих зомби. Проблема была в том, что центр Орды в один момент понесся сразу по нескольким параллельным улицам и постепенно растекся по примыкающим к перекрестку домам. Зомби начали выпрыгивать из окон и создавать смертельную опасность нашему тылу. «Ждите волну! Не стреляйте с такого дальнего расстояния! Боеприпасы не бесконечные!» По донесениям, мы уже истратили больше половины патронов. А вот противников, имеющих постоянное подкрепление, оставалось не меньше половины. Еще и с других сторон, привлеченные шумом, идут на вечеринку. Опять же, пришлось снимать бойцов и отправлять на контроль территории и границ. «Дон, подарки готовы!» В гарнитуре раздался голос Дизеля, мастерившего элементарные бомбы по собственному рецепту. «Принято! Сейчас раскидаю!» — ответил Дон и телепортировался со своей позиции. Спустя минуту он, маленькой точкой, появился на крыше находящегося вдалеке жилого дома. Жар огня хоть и спал, но все равно простому человеку в этом пекле делать было нечего. Все равно, что в духовку разогретую залезть. «Ждите меня, я на 10 секунд!» Я дал указание и понадеялся, что никто по глупости и на кураже не выстрелит в меня. Сиганув в разогретую духовку, я помчался мимо бесполезных в данный момент книг навыков, способностей, системных ресурсов, шкатулок со снаряжением и сосредоточился на 2 вещах — зельях и камнях маны. За мной следом помчался форсаж, на ходу глотая все, что я находил из столь необходимых вещей. В голове я вел свой мысленный отсчет. 6 секунд. 5 секунд. На 2-й оставшейся секунде я услышал грозный рык рвущегося в бешенстве мутировавшего зомби-охотника и рывком вылез из ямы, хватая ствол штурмовой винтовки, любезно перезаряженный Эллен. Открыл огонь по голодному уроду, уже готовому прыжком пересечь разделяющую нас пропасть, тем самым возобновляя нашу, ставшую родной, поездатую симфонию смерти и очищения. Форсаж опустошил свое хранилище, и перед Эмбер и Эллен появилось около 4 десятка зелий маны, 3 десятка здоровья и примерно столько же выносливости, а также 5 камушков маны. Лишь один из них выглядел как нечто солидное, остальные были, очевидно, малыми камнями. «Зомби после последнего пламенного шторма рассеялись и пошли еще более широким фронтом. Также загоревшиеся дома. Видимо, какие-то зачатки инстинкта самосохранения влияют». «Василиск, зомби широким фронтом пошли. Пусть отряды прикрытия будут осторожны». «Принято, вы все слышали». Перекрикивая автоматную очередь, затараторил Василиск. «Так точно, вижу противника». Спустя 5 минут стало очевидно, что нам надо менять план. Зомби на нашем участке перестали даже до ямы доходить, в то время как Волк и Форсаж не успевали убивать всех зомбарей, прорывающихся со всех щелей, в том числе и из окон горящего дома, и постепенно окружающих их. «Нужна поддержка! Нас давят! Фома погиб! Сплошной волной идут! Вынуждены отступить!» Раздался тревожный сигнал в гарнитуре. «Группа 1 и 2, бегом к Козлову! 3 и 4, к Шамилю! Шамиль, Козлов, двигайтесь на сближение к группам! Занимайте оборону между домами! Эмбер, Эллен, Качки, Рин, вместе с группами 1 и 2! Сэм, Волк, Алекс, и как там тебя, Вилка, со своими к Шамилю, вместе с группами 3 и 4!» Капитан со скоростью пулемета раздавал указания, получив донесение и оценив обстановку. Еще 1-2 минуты, и бойцов на флангах сомнут. Их окружат, и тогда жди беды. «Умник, Дизель, со своими тащите боеприпасы в гостиницу. «Сокол, эвакуируйся туда же! Аля, Лориэль, со своими двигайтесь к стадиону, забаррикадируйтесь! Дон, Медведь, вы с ними на стадион и активируйте уже ты раскиданные бомбы! Попрыгунчик, скоро от них толка не будет! Штопор, не жалей припасов, тебя из этой консервной банки хрен достанешь! Дави гадов! Пятая группа, на стадион! Поливайте с верхних ярусов их! Забирайте эти боеприпасы! Укрепляйтесь, мы выиграем вам время! Шестая группа, блокируйте гостиницу! Я остаюсь здесь вместе с Лидом! Мы прикроем это направление! Отчитаться о готовности и заблокированных наглых выходах! После этого отряды Шамиля и Козлова вместе с остальными отступайте к гостинице! Сайгак, ты со своей группой прикрытия тоже к стадиону! Бегом марш! Выполнять!» Стрельба резко стихла на данном участке, после чего, словно в растревоженном муравейнике, внешне хаотично забегали люди. На самом же деле, все хоть и происходило довольно сумбурно, но все же не так бестолково, как казалось на первый взгляд. Скрылись за углом группы, стремящиеся на помощь Шамилю и Козлову. Вырвался из окружения и, разметав по округе противника, волк и тараном понесся параллельно дому, стягивая на себя прущих группе Шамиля противников. «Жидко стали идти! Форсаж, давай правый фланг улицы бери на себя! Аргав!» «Василиск, с тебя левый фланг!» Я указал призванной клюшкой в сторону упавшей вывески магазина свежей выпечки. «Хорошо!» Прогрохотал каменеющий на глазах человек, с разбега прыгая в яму и мощным прыжком, отталкиваясь от системных предметов, пролетел до выступа порванной и оплавленной трубы. Подтянул себя и мощным толчком выкинул на противоположную сторону. «Ну и я в центре чутка потанцую». Я перехватил левой рукой морфа, правой рукой покрутил в воздухе модифицированный за счет системы клюшкой для гольфа, которая больше напоминала молот из самой преисподней. Шамиль вытер залитый кровью глаз и перезарядил рожок автомата. Кажется, это последний. Их группа, прижатая спиной к дому, отступала шаг за шагом, расстреливая все больше напирающих монстров. К сожалению, одной пули не было достаточно, чтобы их остановить. Многие эволюционировавшие зомби выдерживали несколько выстрелов подряд, прежде чем теряли активность из-за повреждений организма. И лишь попадание в мозг позволяло им забыть о сумасшедшем голоде, тянущем к таким вкусным людишкам. Упали очередные передние ряды накатывающих зомби, и за ними появился неожиданный гость. Ростом не более 1,5 метра. Круглый, шарообразный, он семенил на своих коротких и непомерно широких ножках в сторону людей и прикрывал голову руками. Когда до них оставалось всего 10 метров, пули, наконец, сделали свою работу и добрались до мозга странного зомби. Тот упал, и его тело начало издавать свист. «Сука, бежим! Взорвется! Это я в столице видел!» — заорал один из бойцов. Отряд ломанулся куда подальше, но далеко они не ушли. Взрывная волна накрыла их и заставила упасть на землю. Потерянные секунды позволили взять в полное кольцо 10 выживших и отчаянно сопротивляющихся людей. Поднявшиеся бойцы успели сделать еще несколько выстрелов, и стало очевидно, что дальше только ближний бой. Один, второй, третий боец стали доставать клинки, дубины, копья, палаши и другое разнообразное оружие, выданное завскладом. «Прорываемся!» Сталь столкнулась с обезображенной кожей, костями, наростами и язвами на зеленоватых телах их бывших сограждан. 5 секунд, и первый боец оказался выдернут из сомкнутого строя длинной рукой зомби-громилы. Позади, решив сыграть в боулинг, расталкивая своих зеленых соплеменников, неслась туша зомби-бугая. «Сука, приготовьтесь!» Приготовления оказались напрасными. Сперва из тени зомби показались серая борода Сэма, затем из-за дальнего угла, играя в свой собственный боулинг, выскочил волк в звероподобной форме. 2,5 метра ярости, клыков, когтей, стальных мышц и нечеловеческой регенерации пронеслись, создавая просеку в волне нападавших, унося за собой десятки наседающих противников. Сэм подрезал сухожилие, и туша бугая, размахивая руками, стала падать. С легкостью увернувшись, Сэм вогнал острие клинка в черепную коробку со стороны шеи и принялся шинковать оставшихся из навалившихся на отряд зомби. Из-за угла дома выскочили отряды, направленные на помощь, и стеной оружейных дул окончательно отправили на тот свет прорвавшихся к бойцам Шамиля зомби. «А-а-а!» — кричал в агонии боец, выдернутый ранее, пока его не вырубил Сэм. Водрузив на плечо, он раздал указания и велел укрепляться на этом участке. Сейчас были лишь первые ласточки. Настоящая волна придет с минуты на минуту. «А он!» — Шамиль тыкнул пальцем на лежащего на плече у старика бойца. «А что он? Всего лишь стопу отгрызли. Ерунда, заживет. Вот помню, мы Лида один раз вообще как лепешку от стены отдирали. Еще и ногу потеряли где-то в эпицентре взрыва. И ничего, как видишь». «Он вообще-то сам от стены отодрался», — вмешался перезаряжающий штурмовую винтовку уже не одиночка Алекс. «У меня есть 4 стрелы, Локи. Или по-нашему стрелы с магическими ловушками. Создают область 2 метра в диаметре, 5 минут горят огнем. И одна, создающая ледяную поверхность диаметром 5 метров, она вообще измораживает. Но зомби на это начхать. Им по экспериментам 5 минут надо провести в такой области, чтобы перестать дергаться. Так что жду указаний». «А еще что есть?» Сэм начал думать, куда бы лучше применить данный подарочек и при этом не зацепить волка. «Есть еще парочка сюрпризов. Их я применю, как время придет подходящее», — загадочно улыбнулся Алекс. «Так, берите детей и уходите на верхние ярусы трибун. Если сюда кто и прорвется, по этим ступенькам еще добежать нужно». «Уважаемые, мы заложили всевозможным хламом 4 выхода и вход в подтрибунное помещение». «Отлично, надежно заложили». «Как смогли, но быстро там никто не прорвется». «Тогда давайте наверх, займитесь отстрелом». Лариэль, хвостиком бегавшая за Алей, закончила раздавать указания как раз в тот самый момент, когда внутрь телепортировался красный от напряжения Рон с пулеметом в руках. «Надо бы силы прокачать!» Оф! Выдохнул он, роняя тяжеленный агрегат. «Это сколько у них там силы, что они в каждой руке по такой хрени держат! Зря я ловкость и интеллект все загонял. Баланс тоже важен!» «Спасибо!» Рядом пронесся медведь с одним пулеметом в руке, ящиком с пулеметными лентами под мышкой, и на ходу схватил второй пулемет. Он бежал к центру поля, собираясь устанавливать там, на разрушенном помосте, пулеметы. План был прост, как китайские часы. Он рассчитывал открыть огонь и привлечь зомби в случае прорыва через заваленные тоннели, давая возможность бойцам с трибун начать планомерный отстрел врывающихся через узенькие тоннели противников в сторону шумного медведя. «Пожалуйста!» Да он посмотрел на хмурящую от всего вокруг происходящего свои брови Лариэль. «Ну вот, о чем я и говорил. Сила есть, ума не надо. Ладно, я к умнику за минами. Установлю в проходах. Если и будет прорыв, взорвем, обрушим, замуруем, как фараоны в пирамиде, но не пропустим дальше засранцев». «О, уходи!» Сокол услышал приказ и убрал глаза от оптики, одновременно информируя неожиданную союзницу, которая показала себя превосходным специалистом. «Куда? Орда никуда не делась!» — запротестовала Кастанеда. «Нас зажимают в клещи. Еще минута-другая, и они ворвутся во внутренний круг. Необходимо перегруппироваться». «И куда мы двинем? Ты всегда такой скромный и стеснительный». Девушка не имела связи, и все, что ей оставалось, это надеяться на адекватность командования этой группы выживших. «Идем в это гостиницу. Это не я так решил». Он сразу запротестовал, чтобы она, не дай бог, его не обвинила и ничего такого не надумала. «Приказ руководства. Оттуда будем обстрел вести. Говорят, 2/3 мы зачистили, включая самых опасных и быстрых. Остались низкоуровневые и медленные громилы с бугаями». «Громилы? Бугаи? Это вы их так назвали?» Девушка стала выверенными движениями разбирать свою винтовку и складывать в кейс. Удивительно было найти ее у входа в гостиницу в целости и сохранности, рядом с горой прочего вооружения. Жаль уходить, хорошая была позиция. Но попадать в окружение в своем нынешнем состоянии она не очень-то и хотела. «У Лида наблюдательность запредельная, он с полукилометра может прочитать системное имя противника, если присмотрится. Ну и людей без маскировки тоже читает». «А Лид, это кто? И куда делся кабан? Почему я его не вижу нигде?» «Кабан? Это главарь местный». «Ну конечно, вы что, не из его бригады?» «Нет, ну вы, конечно, не особо похожи на его приспешников и вооружены на редкость отменно, но все же я прекрасно помню, какой силой он обладал». «Нет, мы не из его банды». Сокол краем губ улыбнулся. Он и сам очнулся уже после всего веселья и успел выслушать лишь рассказы на уровне баек от Лориэль. «А зачем он тебе сдался, кабан этот?» «У меня к нему особые счеты. Не ожидала я очнуться на его базе вновь». «Это не его база, а наша. Лид здесь, можно сказать, все разведал. Кабан этот его шлем спер. Ну, он его с парой наших ребят и всю его банду у вокзала пришили ночью. Лишь парочку взяли и в живых оставили на правах штрафбата. Раскидали в каждое подразделение по 2-3 человека. Только-только разгребать стали, разгрузились, и орда нахлынула». «Удивительно. А ведь я знаю, насколько сильным и быстрым был этот жирный Боров». Она защелкнула одной работающей рукой замки кейса и встала. «А где ваш Лид? Я последнее, что помню, как меня припечатало во время побега от одного из ублюдков этого кабана. Ужасный тип. Пули не берут. Быстрый, ловкий, как мангуст. Гранаты, как зачарованные, игнорируют его. Вспоминаю, холодный пот пробирает. Кабан еще и все вещи мои, урод, отнял. Так бы я посмотрела, на что этот гад способен. Спринтер хренов». Снайперша впервые за долгое время нашла, кому выговориться. Парень хоть и выглядел как призрак домового, но быстро доказал свою адекватность. Стоило прекратить орать песни и сосредоточиться на отстреле самых опасных противников. «Еле-еле первый раз сбежать удалось». Она продолжала и не думая останавливаться. «Может, это последний человек, с которым ей удастся нормально поговорить». «Думала, все, или прирежут, или в рабыню превратят, под Борова положат. А тут вот как вышло. Если выживу, поблагодарить нужно будет. Хоть я и планировала кабана сама пристрелить, но все-таки я могла и не дожить до такой возможности». Она не заметила, как сжались кулаки и заиграли желваки от ее слов у молодого человека. «Рабыню! Повезло этому кабану, что я в коме был. Да вот он, Лид, в своей хрена пойми какой броне в самом эпицентре сражается». Сокол дождался, когда Кастанеда поднимется, и спрятал в инвентарь винтовку, после чего протянул руку, предлагая взять кейс. «Чего? Куда твоя винтовка исчезла?» «В смысле? В инвентарь?» «Какой инвентарь?» «Стандартный, от системы, на 10-м уровне. Выдали всем». Девушка закрыла глаза, и через 20 секунд кейс из ее рук тоже исчез. Она неверящим взглядом посмотрела на свою пустую правую руку и смачно припечатала ею себе по лбу. «Дура безмозглая! Какая же я дура!» Мне пришлось очень скоро спрятать морф. Против бронированных и эволюционировавших после получения 10-го уровня бугаев проще всего было избавляться именно с его помощью. А осталось всего 11 патронов. И это я еще здорово экономил. Перехватил обратным хватом клюшку и, вкладывая в силу удара разворот корпуса, прописал сокрушающий удар по четверке стоящих передо мной зомби. Следующим движением я докрутился на носках и вертикальным ударом расплющил наглую морду зомби-охранника. Слева от меня размашистыми ударами пробивал черепа и, вертясь наотмашь, сносил с ног, давил упавших каменными ногами Василиск. Кожа его стала тверже гранита, и это еще был не предел. Скорость, правда, падала с ловкостью. Форсаж справа размашистыми ударами лапы за раз расчищал перед собой пространство в 3-4 метра, словно зомби-молотилка на курорте. «Слушай, Айрум, а ты не помнишь часом, мой наруч Феникса был уничтожен?» «Нет, он, конечно, был не слабо так помят, но все еще был у тебя, прежде чем сработал навык, перенесший твое сознание на базу». «Значит, сперли. Если вдруг увидишь, на ком своими разведчиками, маякни». «Хорошо». Я взял в руки из инвентаря до этого не особо нужный уникальный кинжал «Хитрый лис». Укрутил, воткнул в парочку глаз зомби. «Неудобно. Им бы бронированные или мелкие цели резать. А среди зомби я таких пока не наблюдаю. Конечно, с ростом уровней растет их броня. Но здесь и сейчас зомби находятся в большинстве своем на уровне Орды, через которую мы больше недели назад в столице прорывались». «А-а-а, хорошая штучка, да не подходит». Спрятал обратно в инвентарь. В итоге взял средневековой полуторный меч. Двуручного монстра у меня банально не было. Да и этот я держал лишь из-за жадности. Качественный, 5-го уровня. Лишь в одном случае из 100 выпадало снаряжение и оружие выше 1-го уровня. Этот же меч за счет уровня наносил урона практически столько же, сколько наносит оружие редкого ранга и 3-го уровня. Прогрессия, мать ее! И выпал такой уровень лично мне впервые. А вот камушки, улучшающие оружие по рангу или уровню, вообще всего пару раз выпали, если не считать обычных камней. Работали они по принципу, схожему с книгами, в той части, где для применения камня на элемент экипировки или оружия необходимо было иметь камень того же ранга. Вот таких был дикий дефицит. И если еще соратникам падали, то только в самом начале нашего путешествия. И ценность их никто не понимал, улучшая обычное и качественное оружие, в том числе камнями более высокого ранга. «Нас зажимают, все сюрпризы закончились, мы вынуждены отступить. Сэм остается в тенях, прыгает и шинкует врагов. Волка зашибли немного, он взял тайм-аут, зельями отпивается. Двигаемся к гостинице, оставим бомбу на углу дома, подорвем, как отойдем, на время перекроем путь». Алекс отчитался в общем канале за свою группу Василиску. «Принято!» — каменным голосом пробасил мой сосед. «Козлов, обстановка!» «Эмбер столько молний запустила, что тут аж зона высокого напряжения образовалась. Раскуроченные и горящие машины вместе с фонарями бьют молнии всех проходящих мимо тварей. Они частично уходят в другую сторону, рассеиваются. Мы их перестреляли многих, но и патронов уже почти не осталось. Минут на 2 боя!» Отчитался подчиненный Василиска, прибывший вместе с ним и в качестве системного имени выбравший себе собственную же фамилию. «Через минуту уходите оттуда! Вам до гостиницы дольше двигаться! Я уже вижу просвечиваемый прорехами хвост орды этих мразей! Мы почти что всех вычистили! Отступайте слаженно, не паникуйте! Мы почти у цели!» «Так точно!» Раздалось в канале сразу несколько голосов. Я посмотрел на запасы восстановившейся маны. 30%. Выносливость была в желтом секторе, чуть больше 40%. «Василиск, сколько у тебя еще форма может держаться?» 5 минут. «Мало». «Знаю, что мало». «Тогда иди тоже к гостинице. Я пробегусь вперед. Там небольшое сужение из-за обломков попадавших. И машины, сам видишь, хоть и распихнуты ордой, тоже сужают улицу. Постою там, ты командуй дальше обороной. Если будет совсем туго, дай знать. Я примерно за 20 секунд прибегу в крайнем случае». «Опа!» «Опа» было 4-метровым зомби-бугаем 20-го уровня, медленным, но уверенно шагающим к нам и только что вынырнувшим из-за угла в районе бывшей кольцевой развязки. «Чёрт, эта сладкая булочка моя!» Во мне заиграла жажда наживы. Ведь именно с таких обычно падают самые вкусные ништяки. От автора. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте «Берлогов». Там будет много активностей, артов, анонсов, розыгрышей и прочих ништяков, которые мы все так любим.